Посмотревшись в висевшее над комодом зеркало, Босх заметил, что снова вспотел. Он понимал, что работает слишком медленно, взглянул на часы, прошло уже ровно 60 минут. Открыв дверь платяного шкафа, Босх вдруг резко подался назад, охваченный резким приступом страха. Отступив в сторону, он вытащил пистолет. «Рэй, это ты?» Ему никто не ответил. Осторожно осмотревшись, он понял, что рядом с ним находится выключатель. Включив свет в чулане, он пригнулся и резко влетел туда, целясь в человека, которого увидел, когда открыл дверь. Оказавшись за дверью, он сразу протянул руку назад и погасил свет. Вверху на полке лежал пенопластовый мяч, на который был напялен длинный черный парик. Немного успокоившись, Босх прошел чулан до конца и, не дотрагиваясь до парика, тщательно его осмотрел. «Что бы это значило?» — думал он. Повернулся направо и обнаружил там прозрачное женское белье и висевшее на плечиках тонкие шелковые платья. Под ними на полу стояли, носками к стене, красные туфли на высоких каблуках. С другой стороны чулана, зависевшей там одеждой, стоял штатив от видеокамеры. Сердце Босха учащенно забилось. Он поднял глаза и принялся разглядывать стоявшие наверху коробки. На одной из них виднелась какая-то японская надпись, и Босх осторожно снял ее с полки. Коробка оказалась, на удивление, тяжелой. Внутри обнаружились видеокамера и кассетный магнитофон. Камера оказалась довольно большой, и, осмотрев ее, Босх понял, что она отличается от тех, что используются в управлении. Она больше походила на камеры телевизионщиков. Аппарат имел стробоскоп и съемную батарею промышленного типа, а к магнитофону его присоединял двухметровый коаксиальный кабель. Магнитофон же располагал экраном воспроизведения и устройствами для видеомонтажа. То, что Мора обладает столь дорогим оборудованием, было довольно странно, но не более того. Вероятно, детектив конфисковал его у какого-нибудь порнопродюсера и так и не сдал в хранилище вещдоков. Босх нажал на кнопку выброса кассеты, но никакой реакции не последовало, магнитофон был пуст. Снова упаковав оборудование в коробку, он вернул ее на полку, удивляясь тому, что у человека с такой камерой нет записанных кассет. Еще раз окинул взглядом чулан и пришел к выводу, что найденные им кассеты были очищены совсем недавно. Если это так, Мора заметил за собой наблюдение. Он посмотрел на часы. 70 минут. Он уже на грани. Закрыв дверь в чулан и повернувшись, чтобы идти, он уловил свое отражение в зеркале комода и в следующий миг заметил подвешенное над дверью спальни осветительное устройство. В нем было 5 ламп, и даже не включая софитов, можно было сказать, что все они направлены на кровать. Начиная догадываться, он и сам уставился на кровать, потом снова взглянул на часы, хотя и так знал, что уже пора идти, и вновь направился к двери. Не дойдя до нее, он взглянул на телевизор с видеомагнитофоном и понял, что кое-что забыл. Быстро опустившись на колени, Босх включил видеомагнитофон и нажал на кнопку выброса кассеты. Видеокассета выскочила из магнитофона, но он вставил ее обратно и нажал на кнопку обратной перемотки. Включив телевизор, он вытащил из кармана ровер. «Как там у нас дела, первый?» «Кино уже кончается, я за ним слежу». Тут что-то не так, — подумал Босх. Обычно кинофильмы не бывают такими короткими. В куполе только один зал, и одновременно там показывают только один фильм. Значит, Мора вошел в кинотеатр, когда фильм уже кончался. Если он действительно туда вошел. Босх ощутил, как адреналин снова забушевал у него в крови. «Ты уверен, что кино кончается, Первый? Он пробыл там не больше часа». «Мы сейчас туда входим!» В голосе Шихана звучала паника. И тут Босх обо всем догадался. «Мы сейчас туда входим, значит, Опельд не пошел в кинотеатр вслед за Мора. Когда Ролленбергер приказал им разделиться, они подтвердили получение приказа, но выполнять его не стали. Они не могли этого сделать, потому что днем раньше Мора видел Шихана и Опельта возле центрального отделения у киоска с буррито. Как только кто-то из них стал бы отыскивать Мора в темном зале, тот вполне мог бы его заметить. Если бы это случилось, Мора сразу бы все понял, а Шихан подтвердил получение приказа от Ролленберга лишь потому, что иначе ему пришлось бы рассказать лейтенанту, как они прокололись накануне. Раздался щелчок, пленка перемоталась. Босх сидел неподвижно, палец его завис над магнитофоном. Он понимал, что раскрыт. Мора тоже полицейский, он заметил слежку за собой. Поездка в кинотеатр была всего лишь уловкой. Он нажал на кнопку воспроизведения. Эта запись не была стерта. Качество изображения на ней оказалось выше, чем в том видео, которое Босх смотрел в марке X 4 дня назад. Пленка обладала всеми достоинствами полнометражной порноленты. В кадре была кровать с пологом на четырех столбиках, на которой двое мужчин занимались сексом с одной женщиной. Немного посмотрев, Босх нажал кнопку ускоренной перемотки, причем изображение все еще оставалось на экране. Исполнители начали быстро дергаться, что создавало почти комическое впечатление. Босх смотрел, как они меняют одну позицию за другой, все мыслимые позы в ускоренном варианте. В конце концов он переключился на нормальную скорость и принялся рассматривать исполнителей. Женщина совсем не соответствовала матрице последователя. На ней был черный парик, а кроме того, она была худа, как спичка, и очень молода. Босх сильно сомневался в том, что ей больше 16. Один из ее партнеров тоже был очень юн, возможно, такого же возраста или еще моложе. Босх не был в этом уверен, а вот в чем он был уверен полностью, так это в том, что третьим действующим лицом был сам Мора. Хотя он все время отворачивал лицо от камеры, в том, что это именно он, сомневаться не приходилось. Кроме того, у третьего участника съемок на груди болтался золотой медальон с изображением Святого Духа. Босх выключил магнитофон. «Как же я забыл об этой кассете!» Все еще стоя на коленях перед телевизором, Босх обернулся. Перед ним стоял Рэй Мора, направив свой пистолет прямо ему в лицо. «Привет, Рэй!» «Спасибо за то, что напомнил». «Об этом не беспокойся». «Послушай, Рэй, может, ты не смотри на меня?» «Что?» «Не смотри на меня! Повернись и смотри на экран!» Босх послушно уставился на пустой экран.